дала осень солнце на ладошке. Греет мою душу в час по чайной ложке. Подскажи дорогу, расскажи ему. Дай надежду осень сердцу, сердцу моему. Мои тёплые.